Глава 5. Галактика Небесная река. Регион экспансии. Сектор Сумитра. Система Jet Prime. Планета Амкарис. Столица Амкар. После совещания я распрощался со своим кабинетом министров и поспешил на официальный ужин, который был положен по протоколу, но на котором должны были присутствовать только джедаи. Делегация Тустры вежливо отказалась, ссылаясь на недомогание своего короля, что подтверждало до сих пор натянутые отношения между нашими государствами. По идее, они должны были прислать хоть одного представителя, но даже таким образом они дали понять, что мира между нами нет и не предвидится. Тонкости дипломатии Сефи, в общем. Только и удалось договориться о прекращении попыток взаимного уничтожения, но опять же, есть определенное «но». Среди наемников, которых нанял Аларик, было очень большое число мандалорцев, что неудивительно, ведь их сектор прямо под боком, можно сказать, в соседях, и нанять там по дешевке несколько отрядов или одиночек не составило никакого труда. Вся загвоздка состояла в том, что мои силы правопорядка перебили достаточное их количество для того, чтобы несколько кланов затаили на меня персональную мстю. У них есть несколько упоротых традиций и негласных законов. Например, нужно обязательно вернуть в клан Бескаровые доспехи своих погибших родичей, а у меня их в трофеях уже на целый взвод накопилось. Кроме того, с дюжину мандалорцев жует баланду в столичной тюрьме Амкары, и отпускать их по законам герцогства я не имею права, да и не хочется совсем. Убийцы будут казнены в любом случае, и мне абсолютно плевать на их принципы и мировоззрение. Так что, по сути, война с королем Тустры у меня вроде как и кончилась, а вот с несколькими кланами Мандалора только начинается. Подставил меня старый сморчок Аларик. Мандалорцы — ребята на редкость упорные и злопамятные. Хотя и подобное положение бывало неоднократно на протяжении истории существования герцогства, но тогда удавалось всегда договориться. Между прочим, мои предки ни разу не выступали агрессорами, и всегда извинения и шаги в урегулировании конфликта исходили от представителей Мандалора. В общем, я в своем праве, но только сейчас поди докажи это тем отморозкам. Опять будет пару десятилетий взаимных пакостей, пока это не надоест одной из сторон. Стол, за которым сидели я, магистр Йода и рыцарь-джедай Сайфо Диас, у нас традиционно назывался семейным. Шестиугольная такая столешница для стандартной по численности семьи из шести сефи. Тут должны были принимать пищу старейшина, его жена и их дети с супругами. Как раз в среднем шесть разумных. У меня с этим туго сейчас, но место старейшины у меня по факту. Я в своей семье самый старший и единственный. Передо мной на квадратной тарелке лежало экзотическое блюдо моей новой родины. И смотрел я на это со смесью непонимания и раздражения. По-моему, местный шеф-повар тот еще весельчак, и я обязательно над ним тоже подшучу. Блюдо представляло собой... не знаю, как правильно определить. В общем, это был полумоллюск, полуракообразное существо, обитающее в местных океанах. Что-то вроде аналога земных омаров, только с панцирем не из хитина, а из карбоната кальция, как у ракушек, из которого потом мел получается. Вкусная, между прочим, штука. Но непонимающим я был из-за того, что вскрыть панцирь, в котором было приготовлено это создание целиком, в моем возрасте мне было почти не по силам. Раздраженный я был потому, что этот недокраб-недоустрица назывался Йодта. Шутники, блин. По местному застольному этикету разговор во время трапезы не возбранялся и не считался чем-то мешающим или препятствующим пищеварению. Болтать можно было свободно и на любые темы, в рамках приличий, конечно. И вот теперь Диас донимал меня с вопросами, почему я категорически не захотел лететь до Корусанта на джедайском дипломатическом корабле. «Чем вам не нравится наш корабль, ваше высочество?» — спросил меня джедай-азиат. Я в это время задумчиво крутил в руках один из столовых приборов в виде миниатюрной ножовки по металлу, специально предназначенной для разделки моего сегодняшнего блюда. Помимо этого, на небольшом подносе лежали и различные щипцы, пинцетики и чуть ли не медицинские зажимы. Чувствовал себя нейрохирургом, который готовится к операции по лоботомии. «Не нравится тем, рыцарь Сайфо-Диас, что он не вооружен, и очень сильно не нравится теми пассажирами, с которыми мне придется соседствовать во время перелета. Вы ведь и делегацию Тустера до их дома подбросите», — отстраненно ответил я, одновременно примериваясь, как бы половчее отпилить третий шип на панцире, который держит весь каркас моллюска. «Но ведь вы уже согласились лететь в храм, как же тогда быть?» С любопытством, наблюдая за моими действиями, спросил джедай. «Мой новый корабль уже на планете. Осталось оформить регистрацию и внести мою яхту в соответствующий реестр частных космических кораблей граждан республики». Пыхтя ответил я, отпиливая проклятый шип своими детскими ручонками. «Яхту?» — переспросил он. «Яхту?» — утвердительно кивнул я. «Надеюсь, что она не несет тяжелого вооружения», — осторожно предположил он, вяло ковыряясь двузубой вилкой в блюде, похожем на обычный стейк. «Зря надеетесь, очень даже несет», — довольно ответил я после того, как с щелчком раскрылся панцирь, а на меня дохнуло умопомрачительным и ароматным запахом запеченных морепродуктов. «Но ведь вы, ваше высочество, являетесь гражданином республики и по возрасту не можете владеть любым вооружением, тем более тяжелым, которое разрешено применять только корпусу юстиции и космическим силам самообороны», — непонимающе возразил он. «Опять же повторюсь, уважаемый рыцарь, что из вас выйдет плохой дипломат». С удовольствием, отщипнув пинцетом и прожевав кусочек белого нежного мяса, сказал я. «Я хоть и гражданин республики, но еще и герцог, правитель звездного государства. Согласно конкордату от 21107 года от основания республики, заключенного между тогдашним канцлером и правящими аристократическими домами, не только моего герцогства, но баронами Альдераана, королями Тустры и Набу, несколькими королевами инсектоидных рас и многими другими монархами. Каждый такой аристократ имеет некоторые права. Мне, например, разрешено владеть каким угодно оружием, и я имею право объявить войну любому звездному государственному образованию, хоть в одиночку, хоть народом своим, так там сказано. Такие привилегии были даны на условиях лояльности к республике и соблюдения моими подданными ее законов. Но местные законы тут у меня имеют приоритет перед республиканской юстицией в том же суде, допустим. Так что я имею право хоть на ударном звездном разрушителе по галактике передвигаться, и по законам республики буду в своем праве его даже применять, как указано в том самом конкордате, для защиты и нападения. Другое дело, если я не смогу доказать необходимость такого применения перед Сенатом. Тут подал голос Йода, до сих пор молчавший и сосредоточенно ковыряющийся двумя никелированными спицами, вроде китайских палочек для еды, в какой-то фигне наподобие салата. «Рыцарем рано стал ты, Сайфо. Многому тебе еще обучиться нужно, раз ребенок тебя в споре словесном победить смог», — вздохнул магистр-джедай, такой же зеленый, как и салат перед ним. «Так мы же не спорили, магистр», — удивленно посмотрел на него я, пожав плечами, и раздраженно дернул своим острым ухом. «Просто недопонимание». «Должен джедай обеспечивать понимание разумными между. Обязанность такая его», — сказал, как припечатал Йода. «Ну, а как же...» — начал было этот Сайфа, но был перебит Йодой, который даже слушать его не стал. Научить друг друга многому можете вы. Поручаю заботу о герцоге юном тебе, рыцарь-джедай, и обучение, начальное, также. Только миссию неоконченную свою завершить обязан ты». Мы ошарашенно переглянулись с джедаем. Если я немного спустя по-новому и с небольшим интересом стал рассматривать рыцаря-джедая, то он смотрел на меня с такой тоской и обреченностью, что мне его даже немного жалко стало. Правда, наползающую на мою татуированную детскую мордашку коварную улыбку можно было назвать и оскалом. Его же лицо сморщилось, как будто он лимон жует, кислый просто до невозможности. Короче, сработаемся. «Опасность в силе чувствую. Покинуть планету стоит тебе, Элай», — ткнул Йода в мою сторону когтистым пальцем. «И если возможность будет такая, помоги с кораблем своим рыцарю этому. Достойный, разумный он, хоть и неопытен слишком». «Без проблем, магистр», — поспешно согласился я. «Самому не по себе, и предчувствия у меня тоже нехорошие. Я же вам уже объяснял». «Сила говорит в тебе», — покачал головой зеленый гоблин и, воздев к потолку палец, дополнил. «И предупреждает». «Да-да, я уже слышал эту заезженную пластинку. Но ведь действительно свербит у меня предчувствие, и подгорающая задница настойчиво сигнализирует о том, что необходимо сваливать из дома куда подальше. Внутреннее чутье просто-таки подталкивает и вопит: «Сваливай отсюда быстрее, идиот! Осталось максимум сутки, иначе за последствия я не отвечаю». «Я, несомненно, прислушаюсь к вашему совету, магистр Йода. Корабль уже практически укомплектован и готов к вылету, и мне не составит никаких трудностей предоставить место на нем уважаемому рыцарю-джедаю Сайфо Диасу. Когда мне... нам надлежит прибыть в храм Ордена?» «По окончании миссии своей джедай в храм возвращается», заявил он и, задумчиво пожевав свои губы в некоторых сомнениях, высказал свои подозрения. «Не было в Ордене доселе разумных таких, облеченных властью большой, вне Ордена нашего. Как с такой ситуацией быть, неведомо мне». Оказывается, Йода понимает все тонкости моего статуса и просто сейчас прощупывает, согласен ли я на ту аскезу, которая принята в Ордене джедаев среди их адептов. Я, в принципе, не избалован роскошью, что в своей прошлой жизни, что как один из наследников герцогства Джет. Прошлое это тело не растили и не воспитывали в общепринятом понимании, как обычного человека, а буквально дрессировали и запихивали в него необходимые знания. Прошлый Элай Джет был хоть и сверхумным для своего возраста, но и за счет своего ума мигом просчитал свои перспективы. Потому, кстати, он и был с виду пассивным и неинициативным ребенком, что резало на нет его дальнейшее продвижение в иерархии наследования. До недавних событий. «Не стоит беспокоиться, магистр. Я не собираюсь нарушать правила Ордена и как-то выпячивать свой социальный статус, кроме тех наших договоренностей, что мы обсудили заранее. Как говорят на одной далекой-далекой планете, в чужой храм со своим кодексом не ходит». Немного переиначил я земную поговорку. «Дроиду твоему будет предоставлен проход свободный по территории храма», — тяжело вздохнув, согласно кивнул Йода. Прекрасно его понимал. Будет бегать по храму мелкий юнлинг, а за ним личный дроид. Хотя, как я слышал или где-то читал еще в прошлой своей жизни, джедаи не приветствуют личную собственность, а мой хок может только своим наличием вызвать вопросы и чувство зависти у малолетних воспитанников Ордена. По-другому у меня не получится. Дроид необходим как терминал связи с моей родиной. Он не может нести в себе гиперпередатчик большой мощности, но может связаться по зашифрованному каналу через передатчик корабля, который можно оставить на одной из парковок Курусанта. либо через местные средства межпланетной связи. Конечно, можно и комлинком воспользоваться, но через него мне не отдать распоряжений, серьезно влияющих на жизнь герцогства. Хок, он и есть управляющий модуль, помимо прочего, этакий своеобразный сегмент и внешний терминал управления всей системы. В принципе, возможно и через любого дроида нашего производства такой трюк провернуть, но и у них у всех есть собственная иерархия в системе, и, допустим, через дроида технического обслуживания или банального уборщика мне сделать подобное будет слишком муторно, медленно и ненадежно. Долгий в тот раз у меня разговор вышел с этим маленьким магистром. И даже на разговор наше общение походило мало, а напоминало обычный торг. Я пытался выбить для себя дополнительные преференции, а Йода старался меня приструнить и не скатиться в совсем уж откровенную наглость. Но одно он признавал без сомнений. Обычное обучение мне не подходит, и обещал подумать с персональными наставниками. И вот теперь он, видимо, подумал и навязал мне в учителе этого Сайфо Диаса, что явилось сюрпризом не только для меня, ведь отношения между нами и не сказать, что дружественные, а тут еще меня подписали поработать космическим извозчиком и подкинуть этого джедая до его незаконченной миссии. Хотя, с другой стороны, мне такой вариант только на пользу пойдет. Необходимо следы замести и обрубить концы». «Офигеть! Хок, они все хоть поместятся внутри корабля?» — спросил я своего секретаря-телохранителя. «Потребуется полностью третий склад на первой палубе и 12 кубометров пространства в кают-компании для сквада оперативного реагирования», — ответил он. «Ну вообще! Офигеть! 40 боевых дроидов на такой маленький кораблик — это много!» Тем более таких дроидов. На пластобетоне стартовой площадки дворцового комплекса рядом с моим новым корветом стояли ровными рядами дроиды, бликуя тусклым и матовым черным покрытием. Новые, можно сказать, с иголочки, боевые дроиды рядом с таким же новым и таким же черным кораблем. Все навье, муха не сношалась. Но картина была несколько зловещая. Все потому, что за каждым дроидом парил на репульсорах здоровый черный ящик, очень сильно напоминающий прямоугольный гроб. Я знаю, зачем нужны эти емкости. Это являлось ничем иным, как транспортным контейнером и заводской упаковкой, ну и по совместительству армейским баулом моих своеобразных военнослужащих. Помимо прочего, внутри была персональная зарядная станция, тестер состояния систем и минимальный набор инструментов для техобслуживания и саморемонта. То есть этакий верстак и диагностический стенд на минималках. Я уже не говорю про вооружение и расходники, которые наверняка напиханы в эту зловещую коробку по самую крышку. Ну и да. Гробами для этих кибернетических вояк эти ящики тоже являлись. По-новому я смотрел и на свой корабль. Как там было сказано, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Название моему корвету я выдумывал, и не сказать, что долго. Изящная и смертоносная игрушка обзавелась в галактическом каталоге персональным идентификатором Корда. Тут я немного совместил местное название и частичный на слух земную аналогию. Корда — это такая птица хищная, наподобие нашей пустельги или конюка, только намного агрессивней и нападающая на жертву, иногда даже намного превышающую себя в размерах. Соответственно, корд — это такой боевой нож и где-то даже короткий меч на вроде кацбальгера для схваток на коротке. Только в земной интерпретации. Так что и традиции я не нарушил с присвоением названия по аналогии с холодным оружием и применил достойное имя для своего корабля, придерживаясь менталитета своей новой родины. «Элай, тебе не кажется, что такое уже слишком? Ты собираешься планеты завоевывать? Насколько я могу судить, этих твоих дроидов хватит какую-нибудь колонию во внешнем кольце захватить. С тоской, смотря на мерно марширующих дроидов, которые загружались в чрево корвета, пробормотал джедай. «Вы преувеличиваете, наставник. Зачем мне колонии во внешнем кольце? Нерентабельно. И в плане охраны, расстояния и затрат такие завоевания экономически невыгодны», — с удивлением ответил я. «То есть ты допускаешь саму возможность такого шага, и тебя не волнуют те разумные, которые могут пострадать во время войны? А почему меня должны волновать какие-то разумные? За моей спиной 2,5 миллиарда и 4 населенных планеты моих соотечественников. Вот их судьба меня волнует». «Такие взгляды не подходят джедаю», — сукоризный сказал он. «А какие взгляды у джедаев?» — с любопытством спросил я. «Для джедая любая жизнь священна, Элай, и ты будешь джедаем, раз решил обучаться в Ордене. Именно поэтому у вас, наставник, на поясе висит вот эта блестящая штука», — с сомнением спросил я, указывая на световой меч, который болтался на поясе Сайфо Диаса. «Настоящий джедай не использует свой меч для отнятия чужой жизни, а лишь для защиты себя и других или для обезоруживания противника», — с гордостью пояснил он. «Конечно, конечно», — важно покивал я головой. «Я смотрел запись того инцидента, когда погиб мой отец и когда чуть не погиб я. Вы, рыцари Сайфо Диас, там зарубили этой своей шашкой 3 разумных из прикрытия зенитного расчета, который расстрелял мой глайдер и головной спидер охраны». «Да ладно, чего уж там, дело-то житейское», — улыбнулся во всю свою мордочку я, разглядывая оторопевшего джедая. «Только не нужно мне рассказывать про ценность жизни разумных. Как вы могли видеть на моем примере, в нашей галактике жизнь отдельного разумного ничего не стоит, а относительно к правителям, так и жизни 1000 разумных, если не миллионов. Я покидаю свой дом и по этой причине тоже. Покушения на меня не прекратятся, а подставлять под удар своих граждан я не имею права, иначе однажды может случиться похожая ситуация, что произошла с моим старшим братом, когда вместе с ним погибли 1000 ни в чем не повинных людей». «Тогда что ты ждешь от обучения в Ордене, Элай?» — спросил он. «Я? На самом деле не знаю, наставник. Хочу овладеть навыками и приемами силы, наверное». С сомнением и запинкой ответил я, наблюдая, как в корабль заходит последняя пара дроидов. Магистр Йода объяснил, что с моим потенциалом необученный одаренный, такой как я, может быть опасен для окружающих. Мне необходимо научиться контролировать свои новые возможности. И, повернувшись к джедаю, я махнул в сторону опущенной рампы. «Прошу на борт». «А ты?» «У меня осталось еще одно небольшое дело». «Мейса, Лита, Орин и Тира, конечно», — улыбнулся я. «Пора прощаться». «Как же так, Элай? Все так быстро получилось», — вздохнула Тира, самая младшая из квартета и самая привязанная к маленькому Элаю. 4 мои служанки так и стояли рядом с кораблем и сейчас выглядели немного потерянно и подавленно. Я их помню, вернее, Элай их помнил всю свою сознательную жизнь. Именно эти 4 девушки Сефи нянчились, следили и ухаживали за малолетним наследником. Их отношение к маленькому ребенку было неоднозначное. Вроде и служанки, но в памяти ребенка остались только теплые чувства к этим красавицам, которых он воспринимал не иначе, как старших сестер. Они же... не знаю, как сказать. В моем лице они воспринимали меня не как работу, а своеобразное развлечение, и любимым их занятием было играть со мной, как с живой куклой. И наряжали, и купали, и гуляли. В общем, то еще для меня удовольствие. Правда, и защищали меня от многочисленных преподавателей различных дисциплин тоже самоотверженно и яростно, когда видели, что я нахожусь в крайней степени усталости. Только недавно, после того, как я вынужденно сменил свой статус с наследника на полноправного герцога и кардинально поменял линию своего поведения, они немного остепенились и стали смотреть на меня немного настороженно и с какой-то даже опаской. Прекрасно их понимаю. Реакции у меня поменялись и стали отнюдь не детские, и я, как бы это сказать, теперь был более разговорчивым и общительным, вот только общение мое абсолютно не напоминало прошлое, что можно было объяснить психологическим шоком при недавних трагических обстоятельствах. От этого всего девушки стали совершенно молчаливыми и отстраненными. Не знали они, как вести себя с обновленным мной, и чувствовали, что что-то не так. Слишком уж хорошо они знали прошлого Элая. «Ваше Высочество», — осторожно и с сомнением обратилась ко мне самая старшая из моих служанок Мейса. «Неужели там, куда вы летите, вам не понадобятся служанки?» Эта высокая и статная красавица была неформальным лидером этого маленького коллектива и всегда осаживала своих подруг, если они начинали слишком уж усердствовать с моей опекой и перегибали палку с излишним сюсюканьем. Немного формалистка и такая вся осторожная и холодная. «Я лечу в храм Ордена Джедаев Мейса, а там, к сожалению, не положены личные слуги», — улыбнулся я. «Но ты же вернешься, Элай?» — нервно спросила Орин, еще одна моя служанка, самая болтливая и непосредственная. «Конечно вернусь», — даже немного возмутился я. «Но прежде всего, у меня для вас есть предложение. Вы зарекомендовали себя как отличные сотрудники, и в канцелярии правительственного комплекса для вас четверых выделены сертификаты на обучение в любом нашем столичном университете. Вы можете выбрать себе любую понравившуюся специальность и пройти обучение, либо обналичить сертификат в банке Амкары или кому-то продать. Выбор за вами. Это вам всем подарок лично от меня». «Спасибо, Элай», — тихо сказала четвертая девушка. «Не за что, Лита. И еще. Мастер Савиат, наш повар, это ведь твой дядя?» Самая фигуристая и имеющая выдающиеся формы Лита осторожно кивнула. «Так вот, передай ему, что если бы не ты, которая вытащила меня из того пруда, куда я свалился год назад, то он бы сейчас заведовал самой главной канализационной задвижкой в моем дворце, а не был там же шеф-поваром. Иногда шутки бывают не к месту. Прощайте». Уже поднимаясь по опущенному пандусу корвета, услышал короткий, но эмоциональный диалог. «Я же вам говорила, что это по-прежнему наш Элай. Он помнит, что было год назад», — язвительно сказала Тира. «Он уже не наш Элай, а его высочество герцог Джет, и забывать об этом не следует», — строго приструнила ее Мейса. Вроде и небольшой корвет, но в длину от носа до кормы он все равно целых 80 метров. Я еще не учитываю две палубы, которые уместились в 18-метровую высоту корабля, и для прохода до рубки, находящейся в носу, мне пришлось изрядно попетлять по коридорам и один раз подняться по лестнице, или, как там правильно, по трапу. Рубка или мостик корвета представляла из себя помещение неправильной формы в виде сложной призмы с четырьмя креслами-ложементами и густо закрепленными на стенах различными приборами, пультами управления, датчиками систем и тремя огромными обзорными экранами. Насколько я знаю, понял и правильно прочитал спецификацию, то рубка является одним из важнейших помещений корвета наряду с реакторным отсеком. Если реактор — это сердце корабля, то рубка, несомненно, мозг. Тут находятся все органы управления и вооружения, хотя имеется и крохотный резервный пост на одного разумного, сейчас опечатанный, из которого можно только и управлять корветом в аварийном режиме. Мне была совершенно непонятна компоновка важнейших помещений. По логике вещей, и рубка, и реактор должны были быть геометрически в центре корвета, максимально отдалены от корпуса и прикрыты не только внешней броней, но и многочисленными внутренними переборками, дающими дополнительный шанс, что до них не доберутся повреждения при пробитии щитов и брони. Но и тут прослеживались то ли традиции, то ли инерция в мышлении, но в центре управления корвета даже присутствовали обзорные иллюминаторы, сейчас закрытые бронестворками. «Нафига такой идиотизм? Одно удачное попадание через такое окошко, и все, тушите свет, сливайте воду». Я что, это вслух подумал? А еще и джедаи упрекал, что он так же поступает. Стыдобище! Наверняка архитектура и компоновка корабля были заимствованы из ранних эпох, когда пилоты в большинстве случаев были одаренными, слабыми одаренными. Слегка поправившись, ответил Сайфо Диас, с интересом озирающийся в этом небольшом помещении. Для управления любым кораблем в бою предпочтительнее, чтобы такой одаренный видел ситуацию своими глазами. Так легче и быстрее принимать решения, чем через электронные системы слежения. Сейчас нет определенной тенденции в кораблестроении. Мон Каламари, например, строит совершенно по-другому, и компоновка их кораблей не совсем подходит для гуманоидных рас. Или инсектоиды, у них и того сложнее, совершенно другая логика и технологии. Но этот корвет очень хорош. Я по-новому взглянул на джедая. Он с таким восторгом осматривался, разглядывал приборы управления и интерьер, что я заподозрил в нем пилота-фаната космических кораблей. Да и, судя по маленькой лекции, что он сейчас мне прочитал, мои предположения недалеки от истины. «Интересно», — задумчиво протянул я. «Так куда мы летим, наставник Сайфо Диас?» «А?» Очнувшись и непонимающе взглянул он на меня, и лишь осознав, где он находится и зачем, вздохнув, озвучил пункт назначения. «Да, конечно. Нам нужно на Винтуин. Это в секторе Корва». «Хок, проложи курс», — повернулся я к своему дроиду. «Если мы не уберемся отсюда в течение часа, то, возможно, не уберемся вообще».